Не партии свои оправдывает, не свои чистые идеи и помыслы отстаивает в схватке, а сами оправдывается, и в первую очередь перед собой. В какой-то миг ими была упущена возможность пострадать за народ, за революцию. Сработал инстинкт, хотелось жить. А сейчас мешала кровь тех, кто встал и ушел. И уже раздавались обвинения, мол, они поступили как выскочки, а надо было молчать и стоять до конца, пусть бы уж лучше всех потом расстреляли. Это было невероятно. Люди, плотно набитые в один вагон, сидя и лежа на вонючей от мочи соломе, задыхались от жары, обливаясь потом, могли еще так яростно спорить, хотя, оказавшись тут, они уже были обречены на одинаковую судьбу. Андрей вдруг вспомнил поручика из военно-полевого суда, что судил комиссаров. Тогда он показался каким-то торопливым, неопытным. Легкость, с которой он отправлял людей в расход и на виселицу, скорее напоминала мальчишескую игру, чем крайний цинизм. Однако сейчас, глядя на схватку в вагоне, Андрею подумалось, что поручик действовал расчетливо и умело. Он мог бы предать смерти всех в вагоне и не ошибся бы. Но ему было важно уничтожить самых достойных, самых сильных противников. Сумасшедший Беляк и случайный красноармеец не в счет. И он сделал это, причем заведомо знал, что остальные перегрызутся и тем самым сведут свою идейную убежденность на нет. Четверо суток простоял вагон в тупике, забытый всеми, но под усиленной охраной. На пятые сутки ночью его прицепили к какому-то эшелону. Тогда он еще не носил своего названия «эшелон смерти» и считался тюрьмой на колесах, хотя тифозные были уже почти в каждом вагоне. Основную массу его пассажиров составляли арестованные из Самарского ревкома, но по мере того, как эшелон продвигался на восток, вагоны пополнялись за счет разгромленных комитетов других районов, за счет арестованных большевиков, а то и просто случайно задержанных подозрительных лиц. Никто не знал, куда и зачем идет этот поезд, и что станет в конечном счете с его пассажирами. Труп казака за эти дни почернел и раздулся так, что на нем лопнула гимнастерка. От него шло зловоние, и люди постепенно, теснясь, отползали в противоположный угол. Косились на Ковшова, но упрекать не смели. А тот нервничал, ибо рушились задуманные им планы побега. Из тупика бежать было легче. Сразу за насыпью гуртились лачуги, огороды, дальше виднелись залесенные холмы. Здесь же вдоль запасного пути, где теперь стоял эшелон, тянулся длинный пагаус, охраняемый часовыми. С другой стороны поезд, казарма с мятежными чехами. Одному уйти было еще можно, проскользнуть между вагонами, добраться до угла и поминай, как звали. Но бежать в одиночку Ковшов не собирался. Еще в тупике он пошептался с молодым прыщеватым красноармейцем, и они вдвоем стали обследовать в вагоне пол, бесцеремонно сгоняя с соломы арестованных. В вагоне когда-то возили хлеб. Проросшие и разбухшие зерна напрочь забили все щели, поэтому пол казался сбитым в пота из толстых плах, как в амбаре. Он был выширкан и расшаркан ногами грузчиков возле двери, но ломать его там было опасно. Они выбрали место в углу, где лежал мертвый казак, отвалили его в сторону и начали осторожно выстругивать концом шашки дыру. Прыщеватый на втором заходе расхватил себе руку до кости и, обливаясь кровью, бросил шашку. Ковшов подтолкнул крайнего человека в полувоенном, приказал работать. Однако за того вступился картавый, что бывал в нарымской ссылке. «Что вы тут распоряжаетесь?» — стал нападать он. «Кто вы такой?» «Вы что в душу?» — взъярился Ковшов. «Бежать надо!» «Наша фракция решила в побеге участия не принимать», — прокартавил бывший ссыльный. а арест незаконный, поэтому мы будем требовать освобождения». Ковшов на какое-то мгновение остолбенел и не мог сказать ни слова. Потом, опамятовшись, полез к картавому, бормоча затравленно: «Фракция!